Старожилы рассказывают, что когда он всего этого накупил под завязку, а сам сел посредине, довольный, что черная старость его теперь голыми руками не возьмет, сотни килограммов риса, гречки, пшена и крупы артек внезапно обрушились на его голову. Больше об отставном капитане Орешкине никто ничего не слышал. В то время как тетя Света сидит с богом Шивой в глубокой нирване на священной горе Кайлаш, способствуя пробуждению истины и вселенской гармонии в наших заскорузлых сердцах. В поселке, серьезно пострадавшем от сталинских репрессий, Степан Гудков опекал всех вдов репрессированных. Всем доставал хлебные карточки, предоставлял и стол, и дом, хотя в те стрёмные времена мало кто с ними знался, это было опасно. Матильда за всеми ухаживала, всем делала омолаживающий массаж по системе профессора Эриксона. В поселке старых большевиков она была жрицей вечной молодости. Матильда владела рецептом неувядающей красоты. Она делала уколы из яйца. Причем яйца нужны были неоплодотворенные. Из них не должны были вылупиться птенцы. Эта курица, которая несла такие яйца, вообще не встречалась с петухом. Матильда была великая рукодельница. Шила, вышивала. Она любила вышивать болгарским крестом. Степан Степаныч всегда ходил в вышитых рубашках. Из какой-нибудь драной кофты она могла вылепить шедевр. Но все это в свободное от работы время. Была война. Немцы подходили к Москве. Наши готовились поднять в небо защитные аэростаты. Сутками напролет Матильда шила чехлы на цепелины. Во время Великой Отечественной войны Степан работал в ЦАГе, Центральный авиационный институт в городе Жуковском, тот самый, где когда-то его друг Ваня Поставнин сконструировал самолет «Максим Горький». Все годы, что дед служил на заводе, он обходился без пропуска. Любой дежурный на заводской проходной издалека видел: «Идет Степан Степаныч, Степан Гудков», и этим все сказано. Однажды вахтер Кривошеев, старый заводской кадр, остановил Степана у проходной и сказал: «Степан Степаныч, мы тебя, конечно, знаем. Нам удостоверять твою личность не надо, но время военное, сам должен понимать. Иди, сфотографируйся на пропуск». Степан взглянул на вахтера Кривошеева. Голосом, подобным грому, он произнес: «Это относится к области приходящих явлений, Виктор Иванович, или к вечной реальности?» «Неважно», — стоял на своем вахтер. «Порядок есть порядок. Без фотографии я тебя больше не пущу». «Ладно», — сказал Степан. «Я это сделаю только ради чувствующих существ, потерявшихся в своих заблуждениях». Он пошел фотографию. Там был пластиночный фотоаппарат на треножнике. Сел перед объективом и состроил кошмарную рожу. Его сняли, и он приклеил эту фотографию на удостоверение. На заводской проходной, прямо перед носом Виктора Ивановича, Степан Гудков развернул удостоверение личности. Что-то ужасное смотрело на вахтера с обычной черно-белой фотокарточки. Грозное божество, царь с лошадиной шеей. Зубы торчат изо рта и сверкают, волосы дыбом, глаза широко раскрыты, глядят устрашающе, а в глазах этого чудовища полыхает огонь рудры. Виктор Иванович испытал страх и ужас, и трепет. Он хотел убежать, но не мог покинуть пост. Поэтому он силой захлопнул удостоверение Степана, чтобы никогда его больше не раскрывать. Но с этих пор стал относиться к Степану Степановичу еще более уважительно и благоговейно. Степан со своей стороны заметил, что Виктор Иванович после этого случая сделался уж совсем молчаливым и задумчивым. «Ты что такой невеселый?» — спросил однажды Степану вахтера.